чистое чувство, которое позволило ей сказать, преодолевая сердечную боль. Жену человек может найти и другую, но мать бывает одна. Да, жену человек может найти другую, но такой, как Пыльмал, больше нигде нет. Белое облачко тревожно притягивало взор Джона. Он поднял бинокль и совершенно отчетливо увидел белый корпус огромного парохода, идущего к берегу. Не разбирая дороги, Джон бросился в селение. Он едва не грохнулся вниз на галечную косу, но успел зацепиться за вросший в землю камень. Корабль уже заметили с берега, и меж деранг метались встревоженные охотники. «Возле стойки с байдарами ждите меня!» — крикнул Джон и кинулся за мотором, который хранил свои еранги. Мужчины быстро сняли с подставки байдару и понесли к воде, обогнав по дороге Джона. «Парус возьмите!» — кричал с порога своей еранги Орво. «Быстрее будете!» Нарат вернулся к стойке и взял на плечи мачту, а парус подхватил Армоль. Корабль вырастал с неумолимой быстротой. Он не был похож на корабли, которые обычно заходят в Энмен. Высокие белые надстройки плавно переходили в такой же белый корпус. Судно казалось обломком гигантского айсберга. Джон пристально всматривался в корабль, стараясь угадать его национальную принадлежность. Но судно шло прямо на берег, а флаг развивался на корме. «Может быть, это тот самый корабль, который обещали большевики?» — подумал Джон и спросил у Антона. «Посмотри, не красный ли флаг у него на корме?» «Не могу разглядеть», — ответил Антон. «Не думаю, чтобы это был наш корабль». Действительно, корабль был слишком наряден, чтобы быть грузовым судном. Одно такое судно Джон видел на рейде в Номе. Это была увеселительная яхта какого-то американского миллионера. Корабль замедлил ход. С капитанского мостика, очевидно, заметили байдару. Армоль быстро приладил мачту и поднял парус. К тяге мотора прибавилась сила ветра, и байдара помчалась, стелясь над низкими волнами. «Американский флаг!» — крикнули одновременно Антон и Тнарат. Звездно-полосатое полотнище развивалось на корме, а вдоль бортов выстроилось множество людей, среди которых было немало разодетых женщин. Видно, все негромко галдели, но пока за шумом мотора нельзя было ничего расслышать. Виднелись только широко открытые рты. Корабль застопорили машины, и оба якоря с грохотом ушли в море. Джон сделал знак Армолю опустить парус, убавил обороты мотора и повел байдару к белому борту с той стороны, где виднелся убранный в походное положение парадный трап. Когда стих шум мотора, до сидящих в байдаре отчетливо донеслись слова пассажиров. Джон невольно прислушивался к ним. «Настоящие аборигены Сибири! Какие у них выразительные лица! А одежда-то какая!» Больше всех суетился тонконогий человек с огромной треногой, которую он волочил за собой. Джон догадался, что это кинооператор. Где-то ему приходилось видеть такую картину. Из-за спины пассажира вынырнул объектив киноаппарата, и оператор пронзительно закричал: «Отойдите в сторону! Не мешайте снимать исторические кадры!» Но тут же снова вылезали вперед любопытствующие люди, толкали друг друга. Если бы не высокое ограждение фальшборта, несколько человек оказались бы в воде. «Спустить шторм-трап!»